И священники их первые не слушались Писаний, сделавшись рабами зависти и самолюбия. Поэтому Петр и поразил раба первосвященника. «Каждый день учил я в храме, — говорит Иисус, — и бывал с вами, и вы не могли взять меня, потому что не настало еще время страдания моего. Когда же сам он восхотел, тогда и предал себя им, и это свидетельствует о его божестве. Тогда оставившие его все ученики бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним. Толкователи предполагают, что это был юноша из того дома, где ели Пасху. Возможно, что евангелист Марк говорит здесь о себе самом, не называя имени. Другие же предполагают, — замечает блаженный Феофилакт, — что это был Иаков, брат Господень, прозванный Праведным. Он во всю свою жизнь ходил в одной мантии. По вознесении же Господа принял от апостолов и престол епископский в Иерусалиме. Сей-то, говорят, и бежал, оставив покрывало. Впрочем, Петр, являя любовь к учителю, последовал за Христом внутрь двора первосвященникова. И собрались все первосвященники и книжники и старейшины. Блаженный Феофилакт замечает здесь, закон повелевал, чтобы у иудеев был один первосвященник во всю свою жизнь. Между тем, в это время у них было много первосвященников, которые один за другим каждый год покупали власть у римлян. Таким образом, первосвященниками евангелист здесь называет тех, которые, пробыв некоторое время на архиерействе, оставили онное. И искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти. Люди, сами достойные осуждения, создают видимость судилища, чтобы показать, что умертвили Христа по суду. Приводятся свидетели, говорящие ложь. Ибо Господь не говорил «я разрушу храм», но сказал «разрушьте». И не сказал притом «храм сей рукотворенный», но сказал просто «храм». Христос не отвечал ничего на их лжесвидетельство, зная, что не будут внимать словам его. Первосвященник спросил, «Ты ли Христос, то есть помазанник, Мессия, Сын Благословенного, то есть Сын Божий?» Спросил не с тем, чтобы, познав истину, уверовать, но чтобы иметь хоть какой-нибудь предлог к осуждению. Христос, хотя и знал, что не уверует, сказал «Я». Сказал, дабы они впоследствии не могли сказать, что если бы мы слышали от него прямое свидетельство о себе самом, мы уверовали бы. «Посему-то, — говорит блаженный Феофилакт, — и осуждение их будет тем больше, что они, и слышав это свидетельство, не уверовали. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, то есть Отца Небесного, и грядущего на облаках небесных. Ибо Он придет снова не без тела, но таким, что может быть видим и узнан распявшими Его». Тогда первосвященник разодрал одежду свою в знак того, что будто бы услышал хулу на Бога. Но это раздрание, говорит блаженный Феофилакт, было вместе и образом раздрания и упразднения иудейского первосвященства, хотя первосвященник и не сознавал того. Когда же согласно осудили его, слуги, покрыв его, закрыв ему лицо, стали бить и говорить, угадай, кто ударил тебя, и плевали на него и били его полонитом. Петр же был на дворе внизу, и пришла одна из служанок первосвященника, и, увидев Петра, сказала, «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся. Евангелист Марк говорит, что оба раза обличала Петра одна и та же служанка, а евангелист Матфей говорит, что была и другая. Противоречие евангелистов не затрудняет нас относительно истинности Писания, ибо не касается чего-либо важного и относящегося к нашему спасению, говорит блаженный Феофилакт. Ибо ведь не сказали один, что Господь был распят, а другой, что не был распят. Итак, Петр, имея самую горячую любовь ко Христу, оказался немощен и, будучи смущен страхом, отрекся от Господа. Попустил же ему Бог потерпеть это по особенному промышлению, чтобы он не превозносился, чтобы был сострадателен к другим, падающим, дознав сам на себе глубину человеческой немощи. Но покаяние и слезы опять возвратили его ко Христу. «Падение же святых для того и описывается, — замечает толкователь, — чтобы мы, когда по невнимательности своей падаем, взирали на примерах и спешили покаянием исправиться. Утром первосвященники и старейшины, и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. «Иудеи предали Господа римлянам, зато и сами преданы были от Господа в руки римлян», — говорит блаженный Феофилак Болгарский. «Избылись слова Писания: горе беззаконнику, ибо будет ему возмездие за дела рук его». Исаия 3 глава.